Глава 18. Мститель, мать его. Как и планировалось, мы отправились за отрядом Фрола. В последний раз его видели рядом с фермой на скале. Что ж, там мы будем искать. Об этом Сати я уже слышал, и немало. Отличался он крайней жестокостью, а кроме того, у него был отряд из отборных воинов, умелых и опытных. Здесь они оказались явно не по приказу начальства, а просто развлекались и мародерили. С ними нужно заканчивать как можно быстрее. Иначе, если появятся крупные силы врага, даже столь малочисленный отряд сатов в тылу может наделать бед. К ферме на скале мы прибыли ближе к вечеру. Конечно же, никого живым из местных мы здесь не застали. Мужчины обезглавлены, с отрубленными конечностями лежат у входа в дом. Пожилую женщину повесили на ближайшей яблоне. А что сделали с женщинами моложе, даже рассказывать не буду. Самое плохое, что один из моих бойцов случайно наткнулся на тела детей за домом, и от того, что с ними сделали саты, даже у самых стойких из воинов перехватило дыхание. Тела были столь обезображены, что понять, мальчик это был или девочка, сколько им лет, как они вообще выглядели при жизни, не представлялось возможным. Несмотря на усталость, воины жаждали мести. Они были готовы идти за сатами хоть на край света, лишь бы их достать. И я был солидарен со своими бойцами. Желал того же. Да вот только куда отправился Фрол, мы совершенно не представляли. К сожалению, следов было слишком много. Как понимаю, здесь встретились или проходили мимо несколько отрядов сатов. Какой из них нужен нам, по каким именно следам нужно идти, мы не знали. Да, и идти уже было поздно. Солнце стремительно падало за горизонт, начинало темнеть. Мои люди уже готовились к ночевке. Развели костры, подстрелили косулю, зачем-то подошедшую близко к ферме, доставали провизию, собираясь готовить ужин. Я же решил немного поразмяться. Последняя моя активация навыка берсерка была крайне эффективной. Теперь я хотел проверить, насколько долго могу пребывать в таком режиме. Хотя бы 15 минут попытаться. Этого будет достаточно, чтобы не устать в усмерть и оклематься к утру. Тем более отката навыка вроде как нет. Я был уверен, что смогу довольно-таки легко включить навык, ведь у меня уже это получилось тогда, когда прирезал наглого сата. Да и картина того, что саты сделали с фермером и его семьей, все еще стояла перед глазами. И я был неимоверно зол, что лишь упрощало активацию навыка. Отойдя подальше от лагеря, чтобы меня во время моей тренировки ничего не отвлекало и не привлекало, люди поблизости под действием берсерка могут восприниматься как враги, я облюбовал удобную поляну, метров 20 в диаметре. Вот здесь и начнем. Первым делом, орудуя своим топором, которым в последнее время все чаще пользовался как инструментом и все реже в бою, я срубил 3 молодых деревца, очистил их от веток и вбил в землю на разных сторонах поляны. Далее скинул с себя сбрую, сложил руки перед грудью и закрыл глаза, стараясь сконцентрироваться на бушевавшей где-то в глубине меня ярости, заставить ее подняться вверх. Оказалось, что сделать это не так уж и трудно. Буквально за пару минут я смог войти в состояние берсерка, причем чистое, полное ненависти и ярости. Пришлось потратить еще немного времени, чтобы унять свои звериные инстинкты и всепоглощающее желание убивать, крушить, ломать. С горем пополам мне это удалось, и тогда я начал делать то, что и планировал. Бегал по поляне, касаясь то одной вбитой в землю палки, то другой. Я старался заставить себя выйти на предельно возможную скорость. Самому было интересно узнать, что же я в конце концов могу. Бегание от одной точки к другой вошло в автоматизм. Сначала коснуться торчащей из земли палки, бежать к следующей, от нее к третьей, от третьей к первой, и так по кругу. Вперед, вперед, быстрей, быстрей! Действуя словно робот по заранее прописанной программе, я внезапно сбился. И причиной тому было появление человека на поляне. Я несколько растерялся, так как совершенно не ожидал здесь кого-то увидеть и чуть было за это не поплатился. Мое тело действовало быстрее разума. Меня повели инстинкты и рефлексы, моя ярость, а не мои собственные желания. Я понесся на внезапно появившегося здесь человека с диким желанием схватить его, разорвать, удавить, враг. Его нужно уничтожить. Подавить свои инстинкты убийцы сразу не получилось. Пока я боролся со своей яростью, пытаясь снова взять под контроль тело, оказался рядом с неизвестным. Моя рука уже была отведена назад. Готовилась выстрелить вперед, и я прекрасно знал, чем это закончится для человека, стоящего передо мной. Попросту пробью ему грудную клетку, сломаю кости и превращу в месиво внутренние органы. Он умрет раньше, чем мой кулак пробьет его тело насквозь. Стараясь не паниковать, я попытался остановиться, замедлиться или хотя бы старался сменить траекторию полета кулака, но было слишком поздно. Человек передо мной был обречен. Вряд ли он вообще успеет осознать, что случилось. Понять, что он умер, а главное, от чего. Вот просто ступил на траву, вышел на поляну и тут же умер. Для него все будет выглядеть именно так. Я все же боролся до конца, пытался заставить себя снизить скорость, ослабить удар, увести его в сторону, но нет. Никак не успевал. Скоро приду в норму. Смогу захватить контроль над телом, но не раньше, чем человек передо мной умрет. Черт, какого хрена он сюда приперся? И кто это вообще? Халт погрызенный. Тот самый сад, взятый в плен и перешедший на нашу сторону. Он уже настолько влился в наши ряды. Северяне и думать забыли, что он по происхождению чужак. Вон даже кличку дали. Впрочем, сад и сам изменился. Прежде он бы убил любого, кто посмел бы его так назвать, но теперь не обращал на это никакого внимания. Даже когда кличку только придумали и озвучили, он ржал вместе с остальными. А что? Ведь действительно, погрызенный. И что теперь? Мда. Да чего же обидно. Этот человек мне бы очень пригодился, но он сейчас умрет, пав жертвой своего собственного любопытства. К моему огромному удивлению, сад смог меня разглядеть. И хоть его глаза были полны благоговейного ужаса, еще бы, перед ним Колтер во всей красе. Я понял, что он не просто видит меня, а даже пытается отследить мои движения. Он знает, что его ждет, и пытается увернуться. Халт двигается медленно, чрезвычайно медленно для меня, хотя для обычного человека это его движение наверняка покажется молниеносным, и тем не менее у него есть шанс увернуться, уйти от удара. Он пытается отклониться, пропустить мой кулак мимо. «Ну давай же, давай!» Я сосредоточился, попытался вновь сменить направление удара или же хотя бы подвинуть уже выстрелившую руку в сторону. Сад действительно пытается увернуться, и у него это получается. В жизни не поверю, что у него такая скорость реакции. Этого быть просто не может. Увернуться от удара, когда его наносят, находясь в режиме берсерка, просто невозможно. Во всяком случае, обычному человеку. Единственное, кто мог что-то противопоставить удару, уйти от него или даже поставить блок, это другие берсерки. Причем гораздо более опытные и умелые, чем я. Тот же Ноки, к примеру. Но вот же сад, и ему это тоже под силу. А впрочем, с чего я вообще решил, что берсерками могут быть только северяне? Сам ведь говорил, что подобные умения могут быть и у южан с континента. А если могут быть у них, почему их не может быть у тех же сатов? Мой кулак таки прошел мимо. Если бы это был реальный бой, в противника бы полетел следующий удар, и от него бы он уже не защитился, однако это был не бой, и даже не спарринг. Осознав, что промахнулся, я облегченно выдохнул и вывалился из режима берсерка. Саджа явно был готов к следующим неприятностям. Он стоял, готовый защищаться, но я обратил внимание, что он даже не пытался достать свое оружие. «Ты как? Цел?» — прохрипел я. Вывалившись из режима берсерка, я чувствовал себя как выжатый лимон. «Да?» — кивнул Сад. «А ты конунг?» В последнее время меня все чаще называли именно так. Что ж, я и не против. Пусть привыкают, да и я тоже вместе с ними. «Как ты двигаешься так быстро?» — спросил Сад. «Этому можно научиться?» Я вспомнил, как он увернулся от моего удара и усмехнулся. «Да ты и сам можешь». «Это было случайно. Так получилось!» Начал оправдываться Сад, будто его уличили в чем-то постыдном. «Сам не понял, как все произошло». «Зато это спасло тебе жизнь». «Но почему ты вообще хотел меня убить?» «Видишь ли?» Я вздохнул и таки поднялся на ноги. Вроде немного отпустило. Я отдышался, пришел в себя, ноги уже не тряслись, и усталость, разливавшаяся по всему телу, когда я отключил навык, начала уходить. «Ты слышал, кто такие берсерки?» Сад утвердительно кивнул. «Твои люди часто о них говорят. Как я понял, это воины, которым Один дал свою силу». «Ну, можно сказать и так», — кивнул я. «Я воин. Я всю жизнь был воином», — заявил Сат. «Как убедить Одина, чтобы он позволил мне доказать, что я тоже достоин?» Я открыл было рот, чтобы отшутиться или выдать нечто высокопарное из серии «Молись, и тебе воздастся», но... Но вспомнил, что Сат смог увернуться от моего удара. Осознанно или неосознанно, но он уже может применять возможности берсерков. Попытаться его обучить? Я ведь как раз и хотел этого. Вот как раз и первый одаренный. «Использовать эту силу довольно сложно», — сказал я. «Тебе захлёстывает злость и ярость. Тебе будет плевать, кто перед тобой, друг или враг. Ты будешь пытаться убить его, во что бы ты ни стала». «Но это возможно. Я могу попытаться?» — спросил Сат. «Не знаю», — пожал я плечами. «Похоже, что можешь, раз до сих пор жив. Но надо ли оно тебе? Ты ведь сам сказал, что ты воин. Тебе хватает опыта и умения сражаться так, без этой силы». «Там!» — Сат указал пальцем куда-то в сторону. «Фрол и его люди». «И что?» — не понял я. «Конунг, научи меня пользоваться этой силой, и я убью их всех». «Да мы их и так найдем». «Убьем», — хмыкнул я. «Зачем тебе это делать самому?» «Фрол мой кровник. Я должен отомстить. Все его люди мои кровники», — заявил Сат. «Ага, вот оно что значит. И почему они стали твоими кровниками?» — поинтересовался я. Халт-Алай тяжело вздохнул. «Фрол убил мою мать, сестру, дочь и сына, мою жену, всех тех, кто был моей семьей». «Что ж, чего-то подобного я и ждал. История, можно сказать, вполне обычная для сатов. Молодой Халт-Алай вместе с другими воинами отправился воевать с вражеским племенем, а пока их не было, на их стойбище напала третья сторона, воспользовавшаяся отсутствием мужчин. Так племя Халт-Алая фактически перестало существовать, влившись и усилив другое. Война длилась долго, однако Халту так и не удалось достать своего кровника. Более того, племя Фрола оказалось гораздо сильнее, и еще неизвестно, как бы закончил сам Халт, потерявший большую часть своих боевых товарищей, если бы в их землях не объявился шаман вместе с людьми Конунга. И вот уже здесь Халт узнает, что Фрол совсем недалеко. Он страстно желает совершить свою месть, причем хочет использовать для этого божественную помощь. Мои раздумья не длились долго. В конце концов, если все так совпало, кто я такой, чтобы мешать Халту? «Ладно», — кивнул я. «Слушай меня очень внимательно». Пришлось потратить целый час, втолковывая Сату, как именно можно вызвать или, скорее, провалиться в режим берсерка. Халт слушал меня очень внимательно, периодически задавая уточняющие вопросы. Он буквально впитывал каждое мое слово, и когда я закончил, поинтересовавшись, все ли он понял, Халт лишь кивнул, а затем спросил. «Когда я могу попробовать?» Я прислушался к себе. Смог бы я сам войти в режим берсерка? Дело в том, что новички во время инициации чаще всего вообще ничего контролировать не могут. Если рядом есть люди или животные, молодой берсерк убьет всех вокруг. И главное, вернуться в нормальное состояние довольно сложно. Есть высокий риск навсегда остаться эдаким полузверем-получеловеком, обладающим невероятной силой и скоростью, а также ненавистью и желанием убить любое живое существо, которое попадется ему на глаза. «Ладно, можешь пробовать», — кивнул я, а сам тут же напрягся, тоже готовясь войти в режим берсерка, если это получится у Сата. Несколько секунд он стоял совершенно бездвижно, прикрыв глаза, опустив руки, а вот затем... Стоило ему только поднять веки, перевести на меня взгляд, как я все понял, и тут же провалился в режим берсерка. Надо сказать, вовремя. Если в скорости, силе, неофит, как иначе обозначить только что инициировавшегося я не знал, существенно уступал более опытным берсеркам, то вот в упорстве и уж точно в наглости, злости и неистовстве мог дать фору любому. Удары посыпались на меня один за другим. Точнее, даже не удары, а попытки их нанести. Пока что я довольно ловко и даже легко уклонялся от летящих в меня кулаков, локтей, пяток. Обезумевший Сад заорал и попытался достать меня своей секирой. Забавно. Я ведь сам же ее вручил ему пару дней назад. И Сад обучался владеть этим оружием. А теперь моим же подарком меня же пытаются убить. Но и это у него не получилось. Я попросту отступил назад, покинув зону поражения. Казалось, что я просто отступаю, не желая биться. На самом же деле моя цель была в ином. Сад так и смог пройти инициацию. Теперь он берсерк. Главное сделано. Далее он сможет гораздо легче применять навык. Однако для завершения обряда нужно заставить его вернуться в обычный режим. Сделать это можно только одним способом — обездвижить его, или, что еще проще, вырубить. Дождавшись удачного момента, я поднырнул под секиру и попросту вырвал оружие из рук оппонента. Далее схватил за ноги и дернул, что было мочи. Конечно же, Сад не смог остаться в вертикальном положении и повалился на землю. Далее мне оставалось взять его в захват, немного придушить и тем самым вырубить. Именно так поступал Нуки с новичками. Самый проверенный и надежный способ. Да чего там, сам не раз и не два его применял и намеревался использовать этот прием еще раз на Халталае. Вот только ни хрена у меня не получилось. Это хитрая и, чего уж, гораздо более опытная бестия, все же несколько десятилетий выживания среди сатов многого стоит, умудрилась выскользнуть из моих рук, вскочить на ноги. Мы замерли, глядя друг на друга, не отводя взглядов. «Ладно. Хочешь по-плохому — получай». Однако дальше противник поступил совершенно неожиданно. Со стороны лагеря, где северяне готовили ужин и готовились ко сну, до нас долетел чей-то окрик. Или громкий смех, если честно, то не разобрал. Зато Сад моментально на этот звук отреагировал. Развернулся и бросился бежать со всех ног, начисто игнорируя меня. «Ах ты ж черт!» Я бежал за ним со всех ног. Расстояние между нами хоть и сокращалось стремительно, но все же я чувствовал, что не успеваю. Несколько секунд, и Сад словно вихрь ворвется в лагерь, и что он успеет сделать за те пару секунд, что я от него отставал, одному Одину известно. Черт, черт, черт! Как же я умудрился его упустить! И как же неудачно кто-то крикнул или захохотал в лагере! Сейчас это существо, что даже назвать человеком нельзя, ничего не соображает. Оно же уничтожит любого, кого заметит. Хотя стоит отдать должное. Происходило и нечто странное. По идее, он не должен был убегать от меня, начисто игнорировать. Я был в пределах его видимости, поэтому отвлекаться ни на что, кроме меня, он и не способен был. Над Садом в первую очередь возобладало бы желание уничтожить меня, и уже только после того, как он расправился бы со мной, чего, конечно же, я позволять ему сделать не собирался, он мог бы направиться к лагерю. Деревья впереди начали редеть. Очень скоро мы доберемся до лагеря, и тогда... Внезапно я увидел, что Сад остановился посреди дороги и развернулся лицом вовсе не к лагерю. Куда он смотрит? Что он там видит? Разбираться было некогда, и я, на полной скорости врезавшись в него, свалил с ног, скрутил и зафиксировал в захвате. Мои руки ухватили его за шею, и я сдавил ее. Сад принялся отбиваться, дергаться, стараясь вырваться из захвата, но в этот раз у него не выходило. Я уцепился словно клещ, и вывернуться из моих рук, освободиться у него не получилось. Халт захрипел, его попытки вырваться стали слабеть, а затем он и вовсе прекратил дергаться.